39. Под бобрик. Вам полубокс, а может быть каре? Могу под бобрик, вариантов масса. Вы станете совсем как Жан Море. Хотите, постригу под Фантомаса? А. Спев еще что-то, Лялин умчался в горком докладывать Клинскому о скандальном заседании комиссии. «Значит так», — отпуская нас, приказал расстроенный Шуваев. «Во вторник собираем экстренный партком. Арина!» «Слушаю вас, Владимир Иванович». «Хватит сопли на кулак наматывать. Подумаешь, с мужем поцапалась». «Обзвонить каждого. Если кто-то начнет увиливать, сразу мне докладывать. Я мозги им быстро вправлю». «Поняла». «Комиссия в понедельник в 15:00 кладет мне на стол заключение. Георгий Михайлович, хватит тебе менжеваться, как девка на сеновале. Жестче надо быть и конкретнее, ясно?» «Ясно». «Не волнуйтесь, Владимир Иванович, за такое хамство взыщем по всей строгости устава!» — вскинулся Флагелянский. «Только без истерик. Мы коммуниста Ковригина исключаем, а не истребляем. Разница понятна?» И он устремился в Вальков шагом человека, решившего немедленно выпить насущную рюмку. Я вышел из парткома и осторожно заглянул в зал. Классика и его дама неторопливо ели мороженое. Опальный прозаик вельможным басом крикнул, увидев Алика. «Еще 200 водки!» Деликатный халдей, исказившись лицом, «водка подмороженная», побежал в буфет, а я потрусил к Карине Тиграновне. «Как же так?» «Не могла я отказать Ковригину. А мне что теперь делать?» «Не волнуйся, скоро уйдут. Он со своей цацией на выходные в Ленинград уезжает. Но Красная Стрела уходит ночью. У них самолет. Ты чего так переживаешь? Девушку, что ли, пригласил? Какая разница?» «Тогда сходи, лучше причешись». Я ринулся в нижний туалет. Там, упершись ладонями в раковину, стоял Гагаров и с удивлением всматривался в зеркало. Я сделал то же самое и ужаснулся. После кладбищенского ливня мои волосы вздыбились, а усы, возможно, на нервной почве, встопорщились. Я попытался причесаться, смочив кудри водой, бесполезно. «Это кто?» — спросил Гагаров, указывая на свое пьяное отражение. «Ты», — подсказал я. «Не похож». Я побежал через ресторан к парикмахеру. Ковригин и не собирался уходить, водка стояла недопитая, а перед дамой снова появился бокал вина. Влюбленные нежно играли. Писатель выложил на стол широкую крестьянскую ладонь, а подруга осторожно водила по бороздам его жизни красным коготком. Крамольник время от времени пытался поймать ее палец, но не успевал. Эту забаву с ненавистью наблюдал Алик. Он никак не мог улучшить момент, чтобы поставить на стол принесенный кофе. Дверь в парикмахерскую была открыта, значит, Арон Аронович свободен. Наша писательская цирюльня располагалась в крошечной коморке возле парткома. Комнатушка едва вмещала кресло, зеркало, шкафчик с простынками да настенный ремень, чтобы править опасную бритву. При князе Святополке Четвертинском в этом закутке на ночь запирали любимого мопса, чтобы не мешал супружеству. «Бриться?» — спросил мастер с тем особым акцентом, который выдает человека, в детстве говорившего на идише. Укладка и усы подровнять. «Садись быстрее. Через 20 минут у меня Володя Фирсов». «Он же лысый». «Лысый больше всех любит стричься». Я сел. Парикмахер накинул на меня несвежую простынку и, поскольку раковина отсутствовала, опрыскал мою голову холодной водой из пульверизатора с оранжевой грушей. Арон Аронович Шмерц перебрался из Шаргорода в столицу после революции, когда упразднили черту оседлости. Во времена позднего НЭПа у него была своя парикмахерская на Тверской, но он, осознав веяние железной эпохи, вовремя ее закрыл и обосновался подле княжеской опочивальни, чтобы стричь тружеников пера. Взявшись за писательский нос и соскребая лезвием со щеки мыльную пену, Арон сопровождал бритье бытовыми и творческими сплетнями, излагая их на дивной смеси русского языка, идиша и суржика. «Вы знаете, я только что побрил Женю Евтушенко. Не поверите, опять этот поц разводится. Бросает свою шиксу, чтоб я так жил». Через умелые руки Арона Ароновича прошло несколько поколений советских литераторов. Цены он никогда не называл, каждый клиент платил ему по совести, а писатели, за редкими исключениями, люди широкие. Говорят, Анатолий Сафронов, хоть и слыл антисемитом, меньше червонца ему никогда не давал. Однажды не оказалось мелочи, и драматург бросил четвертной. «Знай, мол, нас, казаков». Одни после Шмерца шли в Кремль получать сталинские премии, другие на Лубянку давать чистосердечные показания. Третьи, побритые, причесанные и надушенные, влекли к ресторанному столику, а потом еще куда-нибудь, молодых актерок и балерин. Могли позволить себе, ведь популярные авторы тогда зарабатывали столько, что и не знали, куда деньги потратить. Благо, для таких случаев есть прекрасные дамы, бездонная статья любых расходов. Одного классика Бог наказал бдительной супругой, служившей в девичестве при ЧК. Лишенный доступа к посторонним женщинам, он, бедняга, получив очередную сталинскую премию и напившись в Кремле, бил вдребезги весь свой антикварный фарфор и хрусталь. Нет, не из мрачного озорства, просто новый ставить в квартире и на даче было уже некуда. С годами Шмерц сделался такой же достопримечательностью дома литераторов, как вырезанный из дерева в натуральную величину Пришвин, сидевший на пенечке в холле нового здания. Однажды Сергей Михалков, бреясь у Арона, рассказал, как ездил в Париж получать из рук президента де Голля премию «Маленький принц» за лучшее произведение для детей и юношества. Перед церемонией ему предложили пройти, если желает, в левое крыло Елисейского дворца и поправить височки у личного парикмахера главы Французской республики. «И вы таки пошли?» «Конечно, пошел». «И что вам сказал этот куафер?» — ревниво спросил мастер. «Он спросил меня, по обыкновению заикаясь, — ответил Михалков, — какой идиот стрижет вас в Москве?» «Что?» «Шутка». Арон Аронович всегда был в курсе не только разводов, интрижек или запоев того же Фадеева. Он владел и политической информацией, которой охотно делился, возможно, не только с клиентами. «Нет, вы слышали? Ковригин хотел передать рукопись за границу. Думаю, этого поца ждут большие неприятности». «Да, что-то слышал», — промямлил я. «И что человеку не живется? Денег ужас, барышни как с картинки. И он туда же». «Вы, кстати, не слышали, как дела в Америке у Воксенова?» «Нет». «Знаете, что он сказал мне перед отъездом?» «Что?» «Вернется в СССР, когда в Кремле отпразднуют Хануку». «Вы же понимаете, этого не будет никогда». «Все назад или на пробор?» «Да, все назад». «Леонид Леонов также носит». Парикмахер еще раз побрызгал на меня из пульверизатора водой и включил фен размером с гранатомет. Забегая вперед, скажу, печальной оказалась судьба этого веселого человека. Погубила его большая политика. Он стал первой жертвой перестройки. Президент Рейган с женой Нэнси собрался с визитом в Москву на родину нового мышления, к другу Горби. Более того, Рональд пожелал пообщаться с нашей творческой интеллигенцией, еще недавно изнывавшей под железной пятой цензуры. Местом встречи избрали Центральный дом литераторов с его роскошным дубовым залом, готическим камином и витражами в стиле модерн. А что? И помещение красивое, и американское посольство под боком, и в соседнем дворе за заборчиком затаился районный отдел КГБ. Но из Госдепа честно предупредили наш МИД. Президенту США, страдающему аденомой простаты, необходима туалетная комната близ места общения с советскими интеллектуалами. И тут пришла чреватая международными осложнениями весть. Ближайший туалет располагался там же, в дубовом зале, однако на втором этаже, под потолком из черного дерева, рядом с библиотекой, куда старый заокеанский лидер по крутой лестнице подняться никак не сможет, а лифта нет. Сначала хотели срочно строить подъемник, но отказались от этой идеи. До визита на высшем уровне оставалось несколько дней, не успеть. Потом решили изменить место встречи, но Рейган уперся. «Хочу в ЦДЛ. Там Пастернак, Галич, Даниэль и Синявский страдали». Как они страдали, официанты до сих пор помнят. Коньяк закусью не успевали подтаскивать. Наши попытались объяснить, мол, дом архитекторов тоже очень достойное место, а в доме кино вообще шашлык в мини-мангалах на шипящих угольях подают. «No impossible», — ответили янки. «Тогда придется отменить визит». «Как отменить?» Раиса Максимовна себе по такому случаю целый гардероб пошила, и ювелирка из алмазного фонда усилилась, чтобы великосветскую старушку Нэнси уесть. Наши КГБшники тоже были категорически против. Только установили прослушку, разместили в театре киноактера напротив спецназ, оборудовали на высотке снайперские гнезда. Мало ли что, не каждый день в СССР американский президент наезжает. Стали искать решение и нашли. Взгляд начальства пал на каморку возле парткома, прямо за дубовым залом. И ради укрепления советско-американских отношений не пощадили Арона Ароновича. Роковое решение было принято и доведено до жертвы. Несмотря на мольбы парикмахера и заступничество классиков советской литературы, включая Сергея Михалкова, цирюльню без пощады моментально ликвидировали. Что ж вы хотите, большая политика. Покровители бодрили изгнанника, обещали выхлопотать ему персональную пенсию, как полярнику, но Шмерц был безутешен. Тем временем из фаянсового импорта, срочно доставленного самолетом, в лучших скоростных традициях первых пятилеток слепили чудо-сортир на уровне мировых сантехнических стандартов. Кроме того, в унитаз вмонтировали хитрый датчик, определяющий по напору струи, каковы ресурсы облегчающегося организма и сколько ему осталось жить на белом свете. Конечно, за недостатком времени никаких канализационных труб подвести не успели. И суперунитаз был рассчитан на одно, максимум два облегчения высокого гостя. Однако Рейган так увлекся беседой с русскими мыслителями, что про нужник, стоивший советской стороне таких нервов, даже не вспомнил. Через два часа Рональд, довольный и полный впечатлений, отбыл в Спас-хаус. Визит американского президента, по всеобщему мнению, прошел успешно, в результате чего СССР в одностороннем порядке разоружился, объелся общечеловеческими ценностями и помер. Шмерц, покончив с укладкой, принялся за мои усы. «Будешь похож на гусара». Внезапно он схватил пульверизатор с синей грушей и выстрелил струей ядовитого шипра. Мне удалось кое-как увернуться, но часть удушливого облака осела на моих плечах. «Спасибо», — я вскочил и бросил в вазу пятерку. Рейган улетел, а начальство несколько месяцев не знало, что делать с одноразовым отхожим местом, на которое ухлопали столько валюты. Разобрать такую красоту рука не поднималась. К тому же расходы надо бы списать. А как, по какой статье? На мочевой пузырь Рейгана в бухгалтерии не сошлешься. Подвести трубы и пустить в чудо-сортир писателей? Не оценит, да еще и сгадит. В сложной ситуации оказался и сам бедный Шмерц. Никто ему не запрещал возобновить привычный промысел, но стричь Вознесенского или завоевать Ахмадулину, усадив на крышку унитаза, согласитесь, не камильфо. Сначала Арон приходил в ЦДЛ как на работу, устраивался на столе перед коморкой, ставшей туалетом, и повторял, раскачиваясь одно слово «Тухес, тухес, тухес». Потом парикмахер стал писать в инстанции, жаловался, требовал, угрожал уехать на историческую родину. В результате надорвал нервы и скончался от огорчения, став одной из первых жертв нового мышления генсека Горбачева. А в президентском нужнике устроили чуланчик, куда уборщицы складывали швабры, ведра и тряпки.